стисни зубы и тверди, что ничего подобного не было. Бессовестная тварь, вставай!» Дзялянь приказал слугам позвать Лайда, и когда тот явился, стал советоваться с ним, что предпринять. «Господин Дзяцинь устроил такое безобразие, что я не знаю, как это назвать», — сказал Лайда. «Сегодня, когда я приехал в монастырь, они все там собрались вместе и пили вино. Все, что написано на бумажке, истинная правда». «Слышишь, Цинь-эр?» — крикнул Дзялянь, обращаясь к Дзяциню. «Неужели Лайда тоже клевещет на тебя?» Дзяцинь промолчал и лишь густо покраснел. Тогда Дзялянь тронул Лайда за руку и промолвил. «Ладно, не губи его. Скажи, что ты нашел Дзяциня дома. А сейчас уведи его и считай, что со мной не встречался. Завтра попроси господина, чтобы он не допрашивал монашек. Лучше продадим их, и делу конец. Если же государыне вдруг потребуются монашки, можно будет купить других». Лайда подумал, что поднимать шума не имеет никакого смысла, ибо это не принесет господам ничего, кроме худой славы, и согласился. «Иди вместе с господином Лайда», — приказал Дзялянь, обращаясь к Дзяциню. «Делай все так, как он тебе прикажет». Дзяцинь еще раз низко поклонился и вышел следом за Лайда. А потом, когда они пришли в такое место, где никого не было, он еще раз поклонился в ноги Лайда. «Слишком уж непристойно вы ведете себя, молодой господин», — сказал ему Лайда. «Не знаю, кого только вы обидели, что он поднял такую шумиху. Вспомните, с кем вы не в ладах». Дзяцинь немного подумал, но никак не мог припомнить, кто его враг. Удрученный, он поплелся следом за Лайда. Из главы 94 вы можете узнать о дальнейших событиях. Глава 94, в которой повествуется о том, как матушка Дзя устроила угощение и любовалась цветами, и как утеря чудесной яшмы предвещала Бао Юю несчастье. После того, как Лайда в сопровождении Дзяциня ушел от Дзяляня, за всю ночь ничего не произошло, о чем стоило бы упоминать. Все ждали лишь возвращения Дзяджена. Монахини, которым удалось возвратиться в сад роскошных зрелищ, были вне себя от радости. Им хотелось обегать весь сад, прежде чем их увезут во дворец. Но неожиданно для них Лайда приказал старухам-служанкам дать им немного поесть и никуда не отпускать. Таким образом, девочки, ни о чем не подозревая, ждали утра. Служанкам, которые прислуживали в саду, было известно, что монашек собирается вести во дворец, но никто не знал точно, в чем дело. На следующее утро, когда Дзяджен должен был вернуться домой с дежурства, в Ямынь прислали отчеты о расходах на ремонт городских стен, поступившие из двух провинций. Бумаги эти необходимо было проверить, поэтому Дзяджен не смог сразу приехать, а прислал человека сообщить Дзяляню. Как только Лайда привезет монашек, допросить всех и выяснить, в чем дело. Меня не ждать, принять самому необходимые меры. Получив приказание, Дзялянь прежде всего обрадовался за Дзяциня и подумал: если сделать все по своему усмотрению, господин может что-либо заподозрить. Лучше посоветоваться с госпожой Ван. И если что-нибудь будет сделано даже не в угоду господину, я к этому не буду иметь отношения. Подумав так, Дзялянь отправился к госпоже Ван и стал по порядку рассказывать ей о том,